На самом же деле я ни в чем таком ее не подозревала. Однако рассчитывала, что если поставлю вопрос таким образом, она побоится поднимать шум. И Джефф тогда не встанет на ее сторону. Я смотрела на Кэт, потеряв дар речи. Понимаю, что это отвратительно, но я не находила себе места от беспокойства. Мне нужно было найти способ выставить Хайди из дома. Мы услышали, как где-то в доме хлопнула дверь. Перейдя на шепот, Кэт взмолилась. «Умоляю, Бейли, ты должна мне верить. Это не я отравила Хайди. Я и готовить-то не умею». «Хорошо, Кэт», — ответила я. «Я тебе верю. Но, если честно, у меня голова шла кругом, и я не знала, что даже подумать». Кэт зашикала, приложив палец к губам, и сказала, что пойдет поможет Джеффу выгрузить из пикапа купленные на аукционе вещи. Я же решила, что с моей стороны лучше на некоторое время исчезнуть. Я прихватила из комнаты свою куртку, вышла через черный ход и вывела из сарая старый трехскоростной велосипед «Ролей». Следующие 2 часа я провела, гоняя по проселочным дорогам, но при этом старалась запомнить маршрут, чтобы без проблем найти обратную дорогу. День стоял прохладный, сырой, и было приятно поработать ногами, подставляя лицо ветру. Крутя педали, я все время вспоминала разговор с Кэт. Ее признание меня ошеломило. Я, конечно, не могла быть на 100% уверена, что она не соврала мне, не наплела с 3 короба. Она ведь соврала насчет Кипа и приукрасила истинное положение дел в ее браке. Однако почему-то я ей поверила на этот раз. Рассказ о том, как она собиралась обвинить Хайди в жестоком обращении с ребенком, звучал, конечно, не очень красиво, но вполне правдоподобно. При всем уродстве ситуации я в какой-то степени испытала облегчение. Мне было бы невыносимо сознавать, что Кэт, моя подруга, в течение 7 лет убила Хайди. Пока я объезжала скользкие места на дороге, у меня в голове оформился вопрос. А почему, собственно говоря, мы с Кэт стали подругами? Когда дело доходит до выбора, Кэт всегда, абсолютно всегда выбирает то, что устраивает лично ее. И если это причиняет кому-то боль, она об этом даже не задумывается. Что мне на самом деле дает наша дружба? И что произойдет, если когда-нибудь вдруг настанет такой момент, когда я буду отчаянно нуждаться в помощи Кэт? Предаст она меня? Просто проигнорирует? Или возможны другие варианты? Как там выразилась бездарная писательница миссис Хайленд? Надеюсь, вы никогда не совершите ошибки, доверившись ей. Поскольку я все-таки решила поверить рассказу Кэт, это означало, что я возвращаюсь к первоначальному списку подозреваемых. В нем значится Джоди, и, конечно же, Кип и Джефф. Я давно задавалась вопросом, не трахается ли он время от времени с Хайди. Как выяснилось, тот же самый вопрос задавала себе и Кэт. Но, по словам Кэт, Джефф мог не бояться, что его застукают, или что Хайди вдруг проболтается. Кэт не хотела его терять и простила бы ему измену. А Джефф наверняка догадывался, что имеет над ней эмоциональную власть, причем большую власть. Но даже если бы Кэт его все же выгнала, он бы не особенно пострадал, потому что они не подписывали брачный контракт. Однако ревность вполне могла быть мотивом убийства. Может быть, Джефф обнаружил, что не он один пользуется благосклонностью Хайди, и пришел в ярость? Мои мысли снова вернулись к таинственному мужчине. К дому я подъехала около 5 часов и с удивлением увидела Кэт. Она нетерпеливо расхаживала взад-вперед по веранде в брюках и плаще. «Я что, опоздала?» — спросила я. «Во сколько мы должны быть у Лесли?» «Дело не в этом. У нас ЧП с Тайлером. Господи, что с ним? Надеюсь, ничего страшного?» Я прислонила велосипед к стене и взбежала по лестнице. «Нет-нет, не волнуйся. Физически с ним ничего не случилось. Но мама позвонила и сказала мне, что сегодня у него была истерика, что он плакал, звал меня и Джеффа. Мы с Джеффом съездим за ним и привезем домой. Бедный малыш. Дорога займет 2 часа, но мама ни за что не отпустит нас, пока не накормит с моей фирменной говядиной. Поэтому, думаю, мы вернемся 11:00. Да ничего страшного. Я прекрасно побуду одна. Почитаю, телевизор посмотрю. Ты можешь поехать к Лесли без нас. Она тебя ждет. Я уже ей звонила и объяснила, как обстоит дело. Если ты боишься заблудиться, Клайд может приехать за тобой сюда. Ты знаешь, пожалуй, я лучше не поеду. Не хочу навязываться. К тому же я с большим удовольствием останусь здесь». Из дома вышел Джефф в джинсах и джинсовой куртке. С ключами в руке он быстро зашагал к БМВ, небрежно кивнув мне по дороге. «Мне кажется, тебе не стоит отказываться», — возразила Кэт. «Лесли пригласила еще одну пару, и если ты не придешь, она обидится. Не волнуйся. Думаю, вечер будет не так уж и плох». Кэт повернулась и поспешила вниз по лестнице, считая вопрос решенным. Уже садясь в машину, она оглянулась и крикнула: «Номер телефона на столе. Позвони Лесли. Пусть объяснит тебе дорогу. Или же пришлет за тобой Клайда». Джефф стал выезжать задним ходом с подъездной дороги. Я пожелала им счастливого пути, но они, кажется, не слышали. Им было не до меня. Я зашла в дом. Номер телефона Лесли лежал там, где и сказала Кэт. У меня не было ни малейшего желания обедать с Лесли, Клайдом и незнакомой супружеской парой. И я подозревала, что Лесли будет только рада, если я по собственной инициативе выпаду из списка гостей. Я набрала ее номер. Трубку сняла сама Лесли. «Привет, это я, Бейли. Лесли, спасибо, что приглашаешь меня на обед, даже без Кэт и Джеффа, но лучше я приеду в другой раз. Я хочу быть дома, когда они вернутся с Тайлером. Не волнуйся, ты не задержишься у нас допоздна», — заверила Лесли. «Обед совершенно неформальный, и я уверена, что наши гости тебе понравятся». «Спасибо за приглашение, Лесли, но, право, думаю, мне лучше остаться здесь. Я наготовила целую тонну чили, и половина его теперь пропадет», — ворчливо сказала Лесли. «Кроме того, мне нужно с тобой поговорить. Вчера мне звонил Гарри. Он очень недоволен. Хочу с тобой посоветоваться, как вернуть Кэт к работе». Я, наконец, поняла, что отвертеться от приглашения, не разозлив при этом Лесли, мне никак не удастся. Да и упоминание о Гарри меня встревожило. Я сказала, что приеду, и попросила объяснить мне дорогу. На некоторое время дом Кэт остался в моем распоряжении. Я решила этим воспользоваться и осмотреть комнату, в которой жила Хайди, когда приезжала сюда на выходные.